На большаке стороны придивной народищу, как в храмовый праздник, как вода омыла кипит и клокочет подо льдом, так глухо стонала улица. В голос ревели молодухи, бабы, а возле сборни через три дома тьма мужичьих спин. Прокопий Веденеич остановил буланку и долго глядел в сторону сборни. Мимо шли мужики, здоровались. Один из лалетиных единоверцев, старик с белой бородой в полтора аршина, подошел к Прокопию Веденеичу, разговорился. «Ерманец-то силен, леший. Перещелкает мужиков, как соболь орешки. Филю твоего забирают». «Ерманец-то силен, а бог он еще сильнее. Кабы веру блюли, мужики не шли бы на войну Анчихристову». «Оно так, Прокопий Веденеич. Да к России же оборонять надо». «Наша Россия в Боге, а не в сатанинском сборище, Андроний Варфоломеич. От нечистого обороняться надо денно и ночно. От него вся муть и колобродство». Андроний Варфоломеич осенил себя малым крестом, согласен с праведником Прокопием. Не успел он подвернуть буланку к собственной ограде, как из калитки вышел Тимофей со своим деревянным ящичком в черном суконном пальто, а следом за ним растрепанная, причитающая Степанида Григорьевна. «Тимошка!» — тянулась мать к сыну. «Не уходи же, голубчик мой, зорюшка моя! Чем не потрафили тебе, Тимошка? Отец, отец, гли, Тима уходит квартировать в дом каторжанина Зыряна. Скажи ему, скажи!» Через дорогу плотники строили дом Санюхе Вавилову. Трое мужиков вкатывали по слегам обтесанное бревно. Прокопий Веденеич кинул вожжи Милани, сполз с телеги и шагнул навстречу Тимофею. Тот остановился. На какой-то миг столкнулись глазами и ни слова друг другу. Свершилось нечто такое очень важное, поворотное, когда ни кулаками, ни родительской властью ничего не поделаешь. Будто сошлись с глазу на глаз два века, минувший и новый, умудренный опытом и начинающий жить. И, глядя друг другу в глаза, не признались в родстве. Оставалось одно — разминуться. Но старик не хотел просто так молча уступить дорогу сыну. Одно к одному крепость веры рушится, успел подумать отец. «Так будет лучше, отец», — хмуро проговорил сын, — «жить в таком затмении, как у вас, не могу». «Затмение, Гриш». Лохматые брови старика переломились, как прутья, выкинул вверх стрелки по вискам, как у филина. «Ты про какое затмение?» Тимофей шагнул в сторону. Отец наплыл на него, как туча на солнце. «Сказывай!» Раздувая ноздри, распаляясь, Прокопий Веденеич враз вспомнил, каким отрешенным чужаком заявился в дом блудный сын, и как он, отец, милостиво принял его и не растянул по лавке, чтобы проучить ременным гужом, и сын не вразумел его родительской милости, а еще бросился на него на покосе, и что, может быть, Тимофей вовсе не сын, а оборотень, нечистый дух, сатано, сатано, наслаивалась злоба. «Вдохни в меня благодать, Господи, прозрей глаза мои, просвети душу мою, воздел руки к небу, Прокопий Веденеич, спаси меня от наваждения нечистого духа, исполню волю твою». Степанида Григорьевна мелко и часто крестясь попятилась в калитке. Миланья съежилась на телеге, в одной руке продегтяренные вожжи, в другой маня сучит ножонками в мокрых пеленках. Из калитки пестрыми комьями выкатились собаки и, навинчивая баранками хвостов, подкатились под ноги Прокопия Веденеича. Тот пнул их, и они, визжа, отлетели. «Господи, твердыня мя, прибежище мое, избавитель мой от анчихристовой скверны, вдохни в мя благодать разумения, уповаю на тебя, Господи, щит мой, рог спасения моего, Бог мой, скала моя».